«Слушайте меня внимательно, мистер Лонгботтом». Северус приблизился губами к уху Невилла и начал шептать. «Ваша бабушка больше не закон, я здесь закон. И вы будете выполнять то, что я вам говорю. Я вас сильнее, я вас лучше, я здесь главный. И я здесь не для того, чтобы вытирать ваш сопливый нос и выслушивать ваши выкрутасы. Я здесь, чтобы возвысить вас до моего уровня или поднять даже выше». Резко отдернув от себя Невилла, Северус сжал руку еще сильнее так, что Невилл начал синеть. «И вы будете делать так, как я вам скажу, с точностью до линии, вовремя и в срок, и не приведи вас магия, если вы меня ослушаетесь или сделаете что-то недостойное ученика Слизерина». Словно поганую тряпку Северус отбросил от себя Невилла. Получив свободу, тот начал тяжело дышать и щупать горло. Остальные дети вздрогнули, встретившись взглядом со своим деканом, но побоялись сдвинуться хотя бы на дюйм. «Краску свести к утру, иначе вас обреют наголо. Убрать все, что не разрешено уставом, носить форму только по уставу, идеально выглаженную и по размеру. Соблюдать правила, соблюдать дисциплину, иначе я лично сделаю из вас человека». Северус Снейп взмахнул мантией и отошел от Невилла и встал так, чтобы его видели все. «Запомните все, я не буду вас пороть, я не буду вас заковывать в колодки или вести позорно голыми по Хогвартсу, но я накажу вас так, что вы предпочтете, чтобы вас пороли. Я найду ключик к каждому вашему страху. А теперь, мистер Флинт, ваш выход». Староста Слизерина сделал шаг вперед. Это был спортивно сложенный юноша, с уложенными, ровными, короткими волосами, со скобками на зубах и правильными чертами лица. В его взгляде было железо, в его осанке сталь, а кожа была подобна свинцу. «Наш декан может быть и строг, но он справедлив. Каждый из вас будет вознагражден и возвеличен за свои заслуги. Сильный тянет слабого, парни защищают девчонок, девчонки помогают парням. Никто нас не любит, потому что мы лучше их. Они знают об этом, они чувствуют это, не забывайте и вы об этом. Но лучше мы не потому, что родились в правильной семье, а потому что трудимся и идем к своей цели несмотря ни на что, пока остальные бездельничают. Это не значит, что мы не отдыхаем, но отдых надо заработать. Величие начинается с первого шага, и ваш первый шаг начинается со Слизерина. Нельзя родиться на горе, на нее можно только взойти, а взойдя надо суметь удержаться. Поэтому мы горой друг за друга, потому что кроме нас у нас больше никого нет». Староста выдержал паузу, высоко поднял голову, взирая на первогодок. «Поэтому один за всех и горой друг за друга, дом одного может позволить себе только мистер Поттер, потому что он стоит десятерых слизеринцев, работает за десятерых хаффлпаффцев, благороднее любого гриффиндорца и умнее десятка ривенклавцев. Пока вы сидели за пазухой у своих папенек и маменек, Гарри Поттер стал учеником магистра Крау. Он высек свое тело в граните, дважды победил Волдеморта и вступил в неравный бой с двумя сидами, не только выжил, но и победил. Шляпа распорядилась так, что он оказался не в нашем доме, но я все равно ставлю его вам в пример». Переведя дыхание, Маркус Флинт продолжил: «Вам будет назначен куратор в лице старшекурсника, который обязан вас всему научить. Если он чего-то не знает, знаю я, если не буду знать я, то мы обратимся к декану. Один за всех, горой друг за друга», — неуверенно проговорили перваки. «В следующий раз я жду от вас более дружного и уверенного ответа. А теперь назначение. Мистер Эмбери, ваши подопечные. Нот, Лонгботтом, Крэб, Гойл. Спальня номер 4. Спальня Слизерина. Теодора Нот». Нот зажгла настольную лампу за своим столом. 4 стола стояли рядом, впритык друг к другу. Следом Нот достала пищи и принадлежности, чернильницу, ручку со стальным пером с искусной гравировкой, черновик и лист бумаги для письма. Обмакнув перо в чернила, Нот провела им по черновику, расписав перо, она начала писать письмо. «Дорогой отец, я тебя подвел, как гласит девиз нашего дома. Знай, но проверяй, как оказалось, в который раз, старшее поколение было умнее нас. Несмотря на мою теоретическую подготовку, притворение нашего плана в жизнь столкнулось с некомпетентностью в моем лице. Сколько я бы ни прокручивал события у себя в голове, я не был готов к тому, что будет происходить в Хогвартсе. Как бы мы все детально ни планировали, все оказалось на самом деле не так. Я не готов сказать, связано ли это лично с отсутствующими у меня навыками или мир устроен так, что никогда нельзя все спланировать до конца. Поэтому я подвел тебя, отец. Я не смог распределиться ни на Ривенкла, ни на Хаффлпафф, даже на Гриффиндоре не нашлось для меня места. Как ты уже догадался, я оказался на Слизерине, но я готов ответить за свои слова, во всем виновата шляпа. Нот с позором вспоминает свое распределение. Стоило шляпе оказаться у нее на голове, как девочка решительно обратилась к мудрейшему из живущих существ. А мудрейшая, прошу простить мою дерзость, но я нижайшие прошу распределить меня на Ривенкла. В память о крови Фирчилд, Нот тут же почувствовала прикосновение опытного легилимента. Отец специально использовал на дочери легилименцию, чтобы она знала, когда кто-то пытается ее читать. Когда отправляешь единственного ребенка в логово магистра легилименции и его приспешников, никогда не знаешь, кто и когда попробует прочитать его мысли. Нот сосредоточилась, но шляпа работала искусно. Теодора не смогла понять, каких воспоминаний коснулась шляпа. Ох, мерлиновы подштанники, очередная влюбленная дурочка хочет к своему любимому горичке. Щеки Нот вспыхнули так, что ей захотелось коснуться холодными ладошками к ним, чтобы остудить. Нет, она не была влюблена в Гарри, да он был мальчиком-загадкой, обаятельным. Ему хотелось довериться, его взгляд манил и притягивал, а вокруг него происходило много удивительных вещей, а какая у него была спина. Нот вспыхнула еще сильнее и стала гнать мысли о совместной семье, что так ловко внушил ей Гарри. И почему в качестве мужа она видит его? Вот видишь, ехидничала шляпа. С такими амбициями тебе самое место на Слизерине. Ишь, чего удумала? Выйти замуж за самого Поттера? Нет, только не Слизерин, прошу. И вообще, девочка, почему ты не в юбке? Так надо, и отец просил вам напомнить, что вы бережно и доблестно храните все секреты и тайны учеников. И то верно, но папиной девочке нечего делать на Гриффиндоре, а на Хаффлпаффе твой секрет раскроют за неделю. Знаешь ли, у мальчиков там общие купальни, ох, это помана, выбор очевиден. Нет, пожалуйста, только не туда, Слизерин. В этом году шляпа словно сошла с ума. Она отправила благородного Лангбаттома на Слизерин, а потом Малфоя на Гриффиндор. Самое странное, она отправила самого Гарри Поттера на Ривенкла. Так что я хоть и подвел тебя, отец, но все равно смог выполнить часть плана. Компании Малфоя я смог избежать, частично, ведь я буду жить в одной комнате с детьми вассалов Малфоев. На первый взгляд они нормальные мальчики, и если они не будут трогать мои книжки, я смогу сдерживать свой дар. Это была кодовая фраза, обозначающая секрет Нот. Отец никогда не считал Хогвартс самым безопасным местом на Земле, и уж тем более, не тешил себя надеждой, что письма из Хогвартс никто не читает. Снять печать с письма магистру трансфигурации – пара пустяков. Поэтому они условились на кодовые фразы. Теперь тебе, отец, наверное, интересно узнать о моих отношениях с мальчиком, который знаменит. Нот задумалась и поставила небольшую кляксу от того, что покусывала ручку. Заведя волосы за ухо, Нот задумалась об отношениях с Гарри, ведь она может его так называть. Ведь может, но отец никогда не одобрит такие отношения, но ведь у них не отношения. Ведь Гарри не знает, или знает, все эти прикосновения, переодевания. Лицо Нот снова зарумянилось, когда она представила обнаженного Гарри. У него уже были девочки, которые явно хотели с ним быть. Паркинсон, Уатерс, судя по всему, Гринграсс. Разве Нот найдется там место? Нет-нет, нельзя сейчас думать о мальчиках. Нот тяжело вздохнула и снова вернула свои мысли к Гарри. Он не был ничем из всего того, что о нем рассказывали. Они с отцом себе представляли Гарри, что он будет большой раздутой газетной уткой, что всю дорогу будет крякать о Волдеморте и каких-то выдуманных победах. Но реальность оказалась другой. Он был настоящим героем. Красив, силен, могущественный. У него было много секретов и тайн, что манили и притягивали, а еще его портфель. Да, точно, много тайн и загадок. Мальчик, который Гарри требовался в дополнительных и более глубоких исследованиях, да именно так и надо написать отцу. В сложившейся с ним ситуации есть часть твоей вины, отец, хотя большая часть лежит на моей несостоятельности. Прошу еще раз меня простить. Тот загадочный магловоспитанный, к которому ты попросил присмотреться, на проверке оказался самим Гарри Поттером, который почему-то прячется за именем Гарри Джеймс Дженнингс Эванс. На заметку, надо найти все о Дженнингс Электрикс. По его словам, у него там работает дедушка и папа, хотя по всем нашим данным он сирота, что очень странно. Вокруг него происходит множество удивительных событий. У него есть чайник, который сам собирает воду и кипятит ее, без всяких ритуалов и взмахов палочки. Это было настолько невероятно, что это не смогли объяснить даже пятикурсницы с Ривенкла. Он умеет доставать предметы из ниоткуда, я проверил, никаких скрытых карманов с расширенным пространством у него нет. Нот смущенно зарумянилась, вспоминая, как подсаживалась ближе и касалась Гарри, чтобы прощупать его рубашку, футболку, а он делал вид, что так и надо, что это прикосновение двух близких друзей, двух друзей-мальчиков, и это сбивало еще сильнее, знает он или не знает о секрете Нот. Нот зажмурилась и глубоко вздохнула, возвращаясь к письму. Он сумел за несколько минут разгадать секрет драже со всевозможным вкусом, обратив их в обычный шоколад, а еще у него глаза Мерлина, но говорит, что даже его дедушка ими обладает и не ценит свой высочайший дар магии. Он несносный и наглый мальчишка, я думаю, что он даже трогал мои книжки, но я не уверен полностью. Надеюсь, он будет молчать о том, что в них прочитал. Не знаю, видел ли он мой дневник. Слезы покатились по глазам Нот. Она зажмурилась и платком начала их вытирать. Шляпа, будь она проклята, действительно оказалась права. Гарри украл ее сердце, его секреты будоражат ее думы, а сам он заворожил ее душу. Нот не знала, что ей делать, не знала, как поступить. Отец никогда не говорил с ней о любви и что делать, когда она влюбится. Он считал, что внешний мир настолько будет уродливым, что Теодора никого там не найдет. Но шляпа права, и сегодня Теодора может смело сказать, что отец был прав. Этот мир действительно уродлив, но в нем есть Гарри. От этого Нот становилась только тоскливей, она не знала, что ей делать и даже у кого спросить. В остальном все идет согласно плану, жду ответной совы, буду писать по мере появления новых событий, как мы с тобой условились. Нот перечитала письмо, исправила пару ошибок, переписала начисто, сложила аккуратно в конверт, после чего запечатала сургучевой печатью. Аккуратно сложила вещи и убрала их в стол, после чего закрыла на ключ. Ключ повесила на кольцо и убрала в карман. Ей предстояло провести ночь, хоть и за балдахином, но среди еще трех мальчиков. Хоть они не были так величественны, как Гарри, но это был новый опыт для Нот. Подумав еще про Гарри, Нот потушила светильник и пошла переодеться за ширмой. Гостиная Гриффиндора. Стоило Минерве МакГонагаллу переступить порог, как она услышала такой знакомый шум, который очень часто можно было услышать на Гриффиндоре. Очередная горячая и молодая кровь затеяла драку. Услышав покашливание за своими спинами, гриффиндорцы послушно расступились перед своим деканом. Минерву МакГонагалл уважали и откровенно побаивались. Трудно не бояться ведьму, которая может превратить твои трусы в муравьев, твои пуговицы в мышей, а мантию в стаю жалящих ос, при этом не поведя бровью и продолжая читать нотации. Уважали декана за то, что она никому не давала в обиду своих львят, выгораживала перед другими учителями, закрывала глаза на шалости, а самое главное, не воспринимала всерьез учеников. Многие ученики ее не любили, ведь она выросла в стенах Гриффиндора и могла на шалость ответить по-гриффиндорски, встречной шалостью. За это ее тоже уважали. Сама Минерва относилась к своим шалопаям с пониманием, так как отлично помнила, какую дичь творила в свое время. И именно поэтому она продолжала сетовать, что гриффиндорец нынче уже не тот. Раньше каждый шестикурсник хоть раз да проник тайно в кабинет директора, а сейчас ни один гриффиндорец не осмелится и помыслить об этом. Конечно, на то были свои причины. Дамблдор сам был с Гриффиндора и на невинную шалость деток мог ответить своей невинной шалостью, и тогда мало не покажется никому. Но куда девался ваш дух авантюризма? Продолжала возмущаться Минерва. В мои годы каждая пятикурсница нет-нет, да попробует сварить приворотное. Конечно, из этого никогда ничего не получалось, но хотя бы пробовали. И вот сейчас Минерва видела типичную картину для Гриффиндора. Рональд Уизли лежал на полу, а его цинично и обстоятельно обхаживал по лицу Драко Малфой при помощи какой-то статуэтки в руках. Лицо Рональда было залито кровью, хоть Драко тоже досталось, судя по грязным отпечаткам на мантии. Ничего удивительного в драке не было, был лишь вопрос, почему ее не разняли, хотя тут тоже было все очевидно. Минерва тяжело вздохнула, достала палочку и наложила чары на свою левую руку. Усиленная чарами рука запросто подняла Малфоя за шкирку, подвесив того в воздухе. Мальчик не растерялся и замахнулся рукой со статуэткой. Минерва вовремя остолбенела руку, но это не остановило Малфоя. Пройдя сопротивление чар, Малфой разжал ладони и бесполочково создал отталкивающие чары, вложив все свои эмоции, выкрикнув формулу. Чары запустили фигурку в лоб Рональду. В его возрасте это было достижение. «Итак, староста, вы мне объясните, что здесь происходит?» «Ну, это...» Начал мяться Перси, почесывая рукой затылок. «Разрешите мне, госпожа декан?» Вмешался Малфой. «Мистер Малфой, на Гриффиндор никто никому не господин. Вот об этом я ему и сказал». Нашелся Перси и указал ладонью на Малфоя. «После чего мистер Малфой напал на вашего брата, сочтя вас слишком крупной мишенью». Гриффиндорцы захихикали, продолжая стоять полукругом. «Ну-у-у, не совсем», — продолжал юлить Перси, рассматривая потолок. «Хорошие мальчики смотрят своему декану в глаза, мистер Уизли, а потом ему Рон выписал подзатыльник», — подсказал один гриффиндорец, и назвал его дебилом. Поддержал своего кореша второй, после чего вы, мистер Малфой, на него напали. Продолжая держать в воздухе Малфоя, поинтересовалась Минерва. «Нет, я сказал, что если он еще раз так сделает, я разобью ему лицо». «И, он еще раз так сделал, и я разбил ему лицо», копируя надменную манеру лорда Малфоя, заявил Драко. Гриффиндорцы рассмеялись, оценив шутку, хотя Драко вовсе не шутил. «А драку вы не разняли, мистер Перси Уизли, потому что ожидали, что ваш брат сможет все-таки взять реванш». «Ну, как бы, да», продолжал юлить Перси, стараясь не смотреть на своего декана. «Раз мы здесь разобрались, то, староста, отправьте своего брата в больничное крыло, а что касается вас, мистер Малфой». Минерва опустила мальчика и сняла чары, после чего сурово на него поглядела. «То 5 дисциплинарных баллов мистеру Драко Малфою за дух Гриффиндора, еще 5 за бесполочковое колдовство в столь юном возрасте и еще 5 за гриффиндорскую смелость». Собравшиеся гриффиндорцы присвистнули и стали отводить глаза. Никто из них столько баллов за раз не получал, многие теряли куда больше за раз, особенно когда шалость не удавалась. Но 15 баллов за раз, да еще и за дух Гриффиндора, это было очень доблестно. Ведь нужна не абы какая смелость, чтобы напасть и изувечить мальчика, у которого 3 старших брата учатся и живут в одном с тобой доме. Гриффиндорцы злорадно заулыбались, поглядывая с хитрым прищуром на Драко. Тот отвечал тем, что корчил рожу кирпичом. «Тогда мы займемся нашим братом». Появились близнецы и, подхватив за подмышки Рона, уволокли его в больничное крыло. «Я так понимаю, желающих устроить драку у нас больше нет?» — охватив собравшихся руками, спросила Минерва. «А вы, мистер Малфой, надеюсь, усвоили свой урок?» «Так точно, госпожа декан. Мистер Малфой, на Гриффиндоре никто никому не господин. А я думаю, что вам не стоит мне указывать, как к кому обращаться». С вызовом, смотря в глаза Минерве, заявил мистер Малфой. Повисло неловкое молчание, и все гриффиндорцы замерли, переводя взгляд с первогодки с оторванной крышей на своего декана. «Так ведь говорят на Гриффиндоре?» «Да, а то мне все это в новинку», — решил развить мысль Драко. «Все верно, мистер Малфой», — Минерва потрепала его по голове. «Но только, если может ответить за свои слова, вам все понятно?» «Да, мисс МакГонагалл. И раз уж мы все здесь собрались, я думаю, нам стоит обсудить некоторые вопросы». «Ну, началось. Декан, за что? Опять 25? Какого? Ой, бляя!» — послышалось со всех сторон. «И не надо мне этого здесь. Мы в прошлом году опять заняли последнее место по дисциплине. Я молчу про то, что у нас только один ученик в десятке по успеваемости. Да-да, и это еще не все. Табличку за помощь Хогвартсу опять забрала Помана. До каких пор это будет продолжаться? Зато у нас кубок по квиддичу, первенство по сокету и регби. Не забывайте про регби. А девочки взяли первенство Британии по теннису. А плавание? Мы первые в Шотландии, между прочим. Про поверлифтинг не забудьте. Мы взяли британское первенство по юниорам. Про конный клуб забыли? У нас, между прочим, тоже есть первенство. А мы, атлеты, бронзу взяли. А могли бы золото взять. А ты мог бы нахуй пойти? Мистер Андерсон, следите за речью, минус балл с Гриффиндора. Вы опять недооцениваете фигурное катание. Подруга, они фигурную гимнастику не ставят ни во что, а ты про катание. И не говори, задницы только поджрали своими штангами. А вот и не отожрали, а вот и отожрали, а вот и нет, а вот и да. Хуйна, пизда тупая, бля, чё сразу по яйцам? Еще 1.5 часа в доблестном порыве дом Гриффиндор выяснял, что более доблестно — гонки на скоростных метлах или фигурное катание. Но в итоге пришли к выводу: девчонки себя в обиду не дают, сразу за палочки берутся. По яйцам получать больно. Однозначно нет ничего доблестного в уходе за огородом, сборе валежника и в уходе за виварием. А вот спорт однозначно доблестно, только что считать спортом, А что нет, дом Гриффиндор так и не пришел к однозначному выводу. Ладно, Мантикорыш, проверку ты прошел, думали совсем змеиным будешь. Я Сэм, протянул руку старшекурсник. Я Драко. Драко попробовал крепко пожать руку, но силенок пока не хватило. Лады, пошли покажу тебе твою нору, декан сказал тебя поселить с Рональдом, типа чтобы подружились, надеюсь у тебя возражений нет, декан вроде своя в доску, так здесь говорят, значит ерунды не посоветует, а Уизли я еще сделаю человеком, вот это по-нашему. Сэм от всей души хлопнул Драко по спине, отчего тот икнул аж, а можно поинтересоваться, это правильно ты говоришь, надо интересоваться у старших, а не спрашивать, это Гарри меня научил. Если с гриффиндорцами надо будет общаться, а почему мантикорыш? Ну так, мантикора это лев с хвостом змеи, а ты Малфой на гриффиндоре из-за своего пока сойдешь. Драко задумался над сентенцией, но мантикора это лев с хвостом скорпиона. Сэм остановился и внимательно осмотрел Драко, убрав с его плеча руку. Я тебе погоняло прикольное придумал, а ты еблом вертишь. Не, все нормально, мантикоры прикольные и свирепые. Пусть будет. У Годрика как раз мантикора ручная была, да и Поттера их разводили. Слышь, ты же с ним корешишься? Я может и да, только с Гарри никогда нельзя быть уверенным в чем-то. Это правда, что он карликовую, ручную мантикору привез. Брехня. Но лучше бы ее привез, вместо своего бегемота. Передернул плечами Драко. Драко смог уснуть только к часам 4 утра, настолько бешено в нем стучало сердце. Немного остыв, Драко захотелось пойти и побиться головой об стену, и было отчего. Драко сам не понимал, почему он так начал себя вести. Стены что ли давит? Нахамить декану, разбить лицо Уизли, что скажет лорд Малфой, а леди Малфой, ох, точно отрекутся от него, тем более сейчас стало более, чем очевидно, что он приемный. Но, как бы ни сложилась его судьба, Драко пришел к выводу, что ему понравилось, после чего уснул. Хогвартс. Больничное крыло. Нивелировать последствия сотрясения, зашить рваные раны, убрать ушибы и привести лицо в порядок было задачей очень простой. В руки мадам Помфри попадали гриффиндорцы в куда более скверном состоянии. Молодая кровь бурлит, а там все ребята эмоциональные, оружие на стенах общежития висит не бутафорское, иногда и руки приходилось пришивать и кишечник обратно сматывать. До смерти и дело не доходило и то, потому что у Дамблдора был хроноворот и с ним постоянно кто-то дежурил. Единственное, с чем не смогла справиться мадам Помфри, это с разорванным анусом Рона, и то по причине того, что это метафорическая рана, а она целитель, а не священник. Так как близнецы, принеся брата и сбросив его на плечи дежурного целителя, скрылись в Хогвартсе, мадам Помфри просто оставила Рона ночевать в больничном крыле. И вот, лежа на кровати, Рональд Уизли размышлял, вернее будет сказать, его пылающий праведным гневом анус не давал ему уснуть. Сначала этот Поттер ушел к этим слизням. Вот как мне теперь его перевоспитывать? А я ведь маме обещал, что человека из него сделаю, попади только он на Гриффиндор. Вот как мне теперь обещание сдержать? Ведь когда мама вернется, она обязательно спросит, выполнил ли я обещание, что я ей скажу. А во всем виноват Поттер. Мало того, что он к слизням ушел, так он еще своего прихлебателя послал, чтобы нам гадить, как проклятые русские. Может, Гарри шпион русский, а то методы очень похожие, сволочные. Вот, что мне теперь делать. Гриффиндор не такой крутой, как мне говорили, хоть одна бы тварь заступилась, мы бы тогда втроем, нет, впятером отметелили этого Малфойша. Да, так и надо, соберу друзей и отметелим его, это как его, а, темную устроим. Братья тоже одни сплошные предатели. Ладно, близнецы, им нравится, когда мне больно, вечно какую-то гадость мне сделают, но Персик, почему он не заступился или не отметелил Малфойша, этого слизня проклятого? Я же видел, как он удар по мешку отрабатывает. Но ничего, завтра мы с ним поговорим и вместе, как одна семья задавим эту подтерскую подсоску, обязательно задавим. Даром, что у меня брат староста. Мама говорит, что мы должны быть одной большой семьей, как никогда, а они предатели. Настоящие предатели крови. Один я маму слушаюсь. Мамочка, где же ты сейчас? Рону Уизли захотелось расплакаться, но он стиснул кулачки и зубы, и тихо скуксился, лишь бы не расплакаться. С недаемой горестью и своим бессилием он обратил горечь в гнев, который перерос в настоящую ненависть, которая стала решимостью. Где мне только силу найти? В сердцах сказал в никуда Рон, хлопнув кулачками по простыне. Ширма медленно отодвинулась в сторону, и за ней показался самый крутой чувак, которого когда-либо видел Рональд Уизли в своей короткой жизни. Высокий, подтянутый, с мертвецки бледной кожей, в одних только кожаных штанах, состоящих из множества полосок кожи. Он был наголо выбрит, все его лицо украшал всевозможный пирсинг, даже губы были пробиты в нескольких местах, глаза горели какой-то потусторонней синевой, а все его тело украшали шрамы, составляя сложный рисунок, придавая ему еще больше крутости. Его рука была в каком-то пузыре, было видно, что плоть сгнила, но сейчас на глазах восстанавливается. Во второй руке он держал пакетик с кровью и медленно пил из него. Парень улыбнулся своей вампирской улыбкой. «Я слышал, тебе нужна сила, мальчик», — проговорил самый крутой в мире чувак. Гостиная Ревенкла. Полочка над камином открывала замечательный вид на всю гостиную. Гостиный зал Ревенкла был оформлен в аскетичном стиле, но со вкусом. Здесь была удобная и простая мебель, расположенная так, чтобы было в ней удобно вести дискуссии. Кроме этого хватало уголков и внутренних альковов, где стояли полки и шкафы с книгами, там так удобно спрятаться от всех и заниматься одному. Отделка была выполнена в синем, голубом и цвета индиго, что настраивало на созидательный лад и помогало в мыслительном процессе. Все украшения были выполнены из бронзы, но не было ни одного, что было бы просто украшением. Каждое было на своем месте и выполняло какую-то функцию. Гостиной до шкафа Дамблдора было далеко, но и здесь хватало различных волшебных механизмов, которые могли свободно изучать студенты и всяческих их совершенствовать. Башня Ривенкла не ограничивалась только гостиной, здесь были малые читальные залы, каждый со своей специализацией. Ниже была расположена столовая, были мастерские и зал собраний, залы для дискуссий и небольшие классы для учебных групп по интересам. Все было аккуратным и ухоженным, что настраивало на определенный лад. На полочке над камином устроился бегемот, вальяжно развалившись, он в полудреме наблюдал за гостиной, за своей новой вотчиной, которая досталась ему слишком легко. Стоило пересечь порог, как бегемот обнаружил слишком много кисок, которые обитали здесь, но ни одна не была ему ровней. Даже местный эльфа в лице большого и пушистого мейн-куна, что сидел на этой самой полочке и близко не валялся рядом с бегемотом. Поэтому, осмотревшись и дождавшись, когда альфа уйдет по своим делам, бегемот занял его место. Остальные кошки заняли выжидающую позицию, ведь альфа должен наказать нового наглеца, а если не сможет, то иерархия в прайде будет пересмотрена. Бегемоту не пришлось ждать долго, мейн-кун достаточно быстро вернулся и замер в прыжке, чтобы прогнать наглеца и поставить на место новичка. Но стоило ему только присесть, как бегемот усилил эфиром свои когти и провел ими по деревянной полочке, оставляя след от когтей более свойственных тигру, чем коту. Это решило все, остальные кошки разбежались прятаться кто куда, в надежде, что их хозяева защитят от грядущих перемен. Что до пушистика, то он просто замер, остолбенев, не веря, что такой зверь может помещаться в компактную упаковку в виде бегемота. Так пушистик и простоял в течение получаса, пока его не забрала хозяйка. Бегемот лишь с прищуром смотрел на бывшего альфу, наслаждаясь своей новой вотчиной. Бегемот, через силу, следил за двумя девицами, которые уже переоделись в ночные рубашки, но продолжали сидеть в гостиной. Пенелопа Уотерс облокотилась на журнальный столик и поглядывала украдкой на лестничный проем, что вел в спальне мальчиков. Пенси Паркинсон же сидела в кресле и гипнотизировала тот же проем. Пенелопа размышляла над тем, как взломать чары, что в обилии их декан установил на проход, а Пенси размышляла над проклятием, что позволит ей проникнуть в спальни мальчиков. Их не интересовали все мальчики, им надо было попасть к одному конкретному. Бегемота устраивали эти две самочки его хозяина, поэтому он им не мешал, ведь ему предстояло навести порядок не только здесь, но и во всем замке. Но как-нибудь потом, а сейчас бегемот решил подремать. Что же до Гарри, то как послушный мальчик, он переоделся в пижамку, надел шерстяные носки, шерстяную шапочку и жилетку, которые сам себе связал. В кровать он поставил две грелки, собственного изобретения, за счет контуров вода в них не должна была остыть за ночь. И пожелав спокойной ночи Терри и Тони, лег спать, ведь ему предстояло проснуться в 5 утра и начать налаживать свой график. Он еще не знал, какие новые открытия и приключения ему уготовил этот год, поэтому спал тихим и спокойным сном. Но даже, если бы знал, это никак не повлияло бы на него, ведь все идет согласно плану. Дзинь, вжух, Рональд Уизли. бросает вам вызов. 1. Пики, враг 1. Принять, отклонить. Хак Смит. Папка «Баня голова». Кевин Боули сидел на стуле, накинув на мокрую голову полотенце. Его взгляд был остекленевшим, и он смотрел в потолок, но лицо ничего не выражало, словно он был не здесь и не там. Ему было 15, но за сегодня он пережил так много стресса, что хватит на все 30 лет вперед. Ему приходилось улыбаться, смеяться, шутить заготовленные шутки, подыгрывать и все это делать непринужденно с чистокровными волшебниками, изображая Гарри Поттера. Хоть его роль и выступление было спланировано и срежиссировано, но все это он должен был помнить наизусть. Стоило ему возразить, что это невозможно, как Гарри наизусть предложил показать любой отрывок, и таки показал. Это была первая и самая сложная роль Кевина. Настоящий Гарри Поттер был сатрапом и гонял его в шею и в гриву, словно Кевин был его вещью. Но стоило поглядеть на отца, как Кевин понимал, ради кого и чего он все это терпит. На репетиции было как-то все проще, но когда началось выступление, Кевина сковал страх. Лишь слова Саймона: «Кевин, если ты не веришь в себя, поверь в Милорда, который верит в тебя, и все у тебя получится». И Кевин поверил, и у него получилось, ведь он сам стал героем волшебной Британии, которого она так ждала. Он стал тем, кто обещал, нет, обязательно сделает, отменит рабство, простит все долги и разрушит социальное неравенство. Он стал мальчиком, который верит в него, от которого ждут, который приходит на помощь и помогает всем, может, не лично тебе, но перемены уже пришли. Кевин понимал, что Гарри не может быть в двух, а то и трех местах одновременно, но ему необходимо там быть, поэтому он просто обязан не подвести героя, ибо герой никого не подводит. Но стоило Кевину снять грим, Кевин этому тоже был удивлен. Вместо косметических чар и зелий ему наложили обычный грим. Гарри пригласил целую команду опытных гримеров с телевидения, которые несколько часов колдовали над ним. Именно тогда Кевин понял, что настоящее волшебство создается руками людей, которые любят свой труд и верят в себя, а не взмахом волшебной палочки. И он, нет, все скрибы Британии тоже так смогут, только им надо пойти за героем, который этому учит, и Кевин станет для них таким героем, даже если ему придется называться Гарри Поттером. Ведь Гарри Поттер — это не Гарри, это он, Кевин Боули, и любой другой мальчик и девочка, которые отдаются целиком великой цели. Но без грима, под холодным душем герой становится обычным Кевином Боули, который выгорел за сегодня. Холод и апатия сковали его душу, он был в пасти зверя, голодного и алчущего, принявшего образ аристократии, что поколениями вытягивает все соки из простого народа. И он превозмог их, он обманул их, он подарил им образ героя, которого они не заслуживают. Игра, дым, туман, что напустил им в лицо герой, дабы усыпить бдительность зверя. Пока аристократы и их дети будут развлекаться в Хогвартсе, он и простой народ будет работать и совершенствоваться. Но сегодня Кевин был окончательно убит и морально раздавлен. Словно он выложился на все 200 и у него ничего не осталось. Но Кевин не обманывал себя. Если сейчас ему сказать идти на баррикады и вести в образе Гарри Поттера к светлому будущему простой народ, Кевин встанет, встряхнет усталость и поведет, ведь Гарри сделал бы то же самое. Но сейчас он устал. Барток Боули радостно пересчитывал монеты, что заработал его сын сегодня. За 2 года отец бы не заработал столько, трудись он не покладая рук. Кевин не обманывал себя, отец никогда не был трудолюбивым, а эти деньги помогут его семье, его 2 младшим братьям, его тетке со стороны мамы, 2 дядям со стороны отца. Сегодня Кевин совершил благо для Британии и вместе с тем благо для своей семьи. Наверное, так выглядит общее благо, о котором любит говорить Дамблдор. Но смотря на Гарри, Кевин понимал, что время Дамблдора уходит, наступает их время, время простого народа. Отец достал бутылку дорого виски, плеснул в бокал себе и поставил бокал рядом с сыном, наливая туда на 2 пальца. «Выпей, сынок, ты заслужил. Сегодня ты принес настоящие деньги в семью». Отец улыбался, он был счастлив и доволен. «Теперь ты взрослый, выпей, так мы взрослые расслабляемся. Барток, только не веди Кевина в дорогой бордель и не просаживай там все деньги». По-доброму пошутил Саймон, присаживаясь рядом. «Даже не подумаю, тут все посчитано, даже эта бутылка виски, которую я припасу на лучшие времена. А так, надо оплатить курсы Патрику, оплатить лечение Мэри, вернуть долги Коула и Харви. Саймон, мы не долбоебы. Прости, не хотел никого обидеть. Хорошо, что все закончилось, заключил Кевин, опрокидывая в себя виски и сморщившись. «Как вы это пьете?» Отец рассмеялся и похлопал Кевина по спине. «Ничего, научишься. Нет ничего лучше, чем любящая семья и стаканчик виски после тяжелого рабочего дня. А ты выглядишь так, словно месяц без продыха работал. И если ты думаешь, Кевин, что на этом все закончилось, то соберись, все только начинается». «А?» Кевин неверящим взглядом поглядел на Саймона. «У милорда всегда далеко идущие планы. Если ты думал, что подписав с ним контракт будешь работать пару раз в год, то забудь, ты будешь работать на него всю жизнь». Отец лишь заулыбался пуще прежнего на такое заявление. «Но, мне что теперь в Хогвартсе учиться за него? Нет, что ты, там он справится без нас. Ты поедешь в одну деревушку, скорее даже хутор, к семье милорда. Что я там буду делать? Учиться, Кевин, тебя научат продавать, поднимешь свои актерские навыки, освоишь игру на гитаре и поставишь себе вокал. Милорд говорил еще про какие-то продвинутые курсы у лучших. Но зачем? Милорд хочет основать рок-группу, а ты ее возглавишь». Полотенце сползло с головы Кевина, и он уставился перед собой, не веря Саймону. Но через минуту сжал кулаки в полной решимости. Ничего, он победит, ведь он герой. Китайская Народная Республика. Провинция Хубэй. Закрытый научно-исследовательский институт микробиологии и вирусологии. Ночная смена. Лифт. Два китайских товарища в костюмах биологической защиты 5-го уровня подымались на пересменку. Институт занимался военными исследованиями в области патогенных поражающих факторов на благо китайского народа. Сюда попадали лучшие из лучших, патриоты и настоящие коммунисты. Никто не мог усомниться, что местные работники обладали холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Особенно в последнем, количество санобработок было доведено до параноидального уровня. Ничто не могло попасть или покинуть институт без ведома партии и разрешения начальства. «Товарищ Пэй, разрешите обратиться?» «Спрашивайте, товарищ Со». И так небогатое на мимику лицо сотрудника из-за костюмов защиты становилось вообще непроницаемым. Вдобавок голос искажался радиопомехами, так как разговор шел через устройство радиосвязи и записывался. «Я работаю уже 5-й год, в прошлом году сдал экзамен на полный доступ, даже на потусторонний уровень, товарищ Со, да, там тоже полный уровень доступа, но я так и не знаю, что это за таинственный уровень 7, кнопка в лифте есть, но что там, как видите, товарищ Со, нужно 2 ключа, чтобы открыть кнопку для спуска на 7-й, там сплошная автоматика, ключ хранится у главы института, 2-й привозит генерал из Пекина. Неужели там хранится что-то настолько жуткое, что даже не исследуется? Нет, просто у нас закончились идеи для исследования. И все же, товарищ Пэй, что там хранится? Там живут 2 наших товарищей. Они добровольно приняли в себя какой-то потусторонний патоген, который мы исследуем. И теперь мы наблюдаем их реакцию. Товарищ Пэй внимательно осмотрел с пяток до макушки своего молодого коллегу. Да, ведь он не знал, кто там и как здесь они оказались, не помнит, как наспех строился самый защищенный уровень, снабженный самой передовой автоматикой. Доставленные в срочном порядке 2 представителя МИД на вертолетах, вертолеты потом были уничтожены, а их останки надежно захоронены на 7-м уровне. Даже атмосфера ангаров была запечатана передовым волшебством. Нет, там живут товарищи Лэй и Чен и Циюй. Простите мое невежество, но кто они? Бывшие сотрудники МИД КНР, работавшие в СССР, и что с ними? Они поражены неизвестным нам патогеном неведомого нам уровня. А в чем он проявляется? Все очень, как говорят наши русские товарищи, хреново. Они были командированы в СССР, и однажды за ночь у них выпали все зубы, вылезли волосы и ногти, но зато у них перестали образовываться камни в почках. Поэтому их закрыли на 7-м уровне? Нет, мы не смогли найти ни одной явной причины того, почему с ними это произошло. Просто в одну ночь они изменились навсегда и не поддаются лечению. Поэтому ЦК КНР приняло решение их изолировать и исследовать. Это очень тяжело для них. Всем нам тяжело, товарищ Со, но мы должны превозмочь ради нашей Родины, ради всего человечества, верно? Но разве нет ни одной догадки? Ни одной. Не могло же с ними такое случиться от того, что они выиграли в Мадзяну Романенко Андрея Юрьевича? Да, вы правы, товарищ Пэй, это какая-то нелепость. Примечание к части. Что-то я хотел написать в примечании, но что-то мысль потерял. Вспомню, потом напишу. Китайский институт, дошедшая до нас волны из 14 главы 1-й книги. Кому интересно, Распределение введенных персонажей. Гриффиндор. Эпильтреми Мариан Эйдж. Малфой Драко. Патил Парвати. Уизли Рон. Хаффлпафф. Макмиллан Эрнест. Мэнсфилд Артур. Ривенкла. Паркинсон Пенси. Патил Падма. Поттер Гарри. Уотерс Пенелопа. Слизерин. Гойл Грегори. Гринграсс Дафна. Крэб Винсент. Лонгботтом Невилл. Нот Теодора. Если кого забыл, пишите. Глава 05. Арка. Вписка. Глава 5. Об уступках и знаниях. Ах, когда все идет по плану, любое утро, даже промозглое, шотландское со свинцовым небом становится солнечным, прохладным июльским деньком на берегу озера. Знаете, такое утро даже вызов от рыжего испортить не может. А что, я его принял, так как мне жутко интересно, что он сможет такого придумать. Вдруг вызовет Асмодея и Баала, или на худой конец очередной осколочек Волдеморта. Внезапно оказалось, что под башней Ривенкла есть спортзал, где я нашел старинные беговые дорожки. Полая бочка, отлитая из какого-то металла, на которую ты взбираешься и толкаешь. А я думал, что надо будет куда-то дальше пробираться. Вот уже скоро вторую милю бежать буду, а на лице все такая же улыбка довольного кота. Я снова непроизвольно бросил взгляд на свою левую руку, где тут же вспыхнули все нити, которые вели к идентифицированным мною особам. И там, на большом пальце была тоненькая черная ниточка в три витка, которая вела к статусу Дамблдора. Улыбка снова сама по себе появилась на лице. Был соблазн посмотреть прямо на перу в честь начала учебного года, но дедушка очень сильно начал нервничать и кого-то искать, так еще зачем-то Пенси к себе позвал на утро. Нет, я понимаю, она девочка горячая, но пока необдуманных поступков за ней не замечал. Впрочем, если исключат, то горевать не буду. И вот, оказавшись в душе, проверив его на всякие странные контуры, а то живя в одном замке с мадам Спраут всякого ожидать можно, я наконец-то призвал статус Дамблдора. Иди ко мне, моя прелесть. Привычный интерфейс раскрылся перед моим взором, подсветились три аспекта. Тело, разум, дух в своих окружностях, высветилось их количество, следом появились надписи способностей и в центре треугольника вспыхнула мощь Дамблдора. Ёбаный монстр, а я-то думал, мне качаться некуда, но вы только посмотрите на него. Ладно, ум ранга В, у меня столько же, так у него еще и реакция ранга В, и как бы хуй с этим, у него тело аналогичное, ранга в моторика, ранга с метаболизм с телосложением, при этом, ну да, кровь феникса струится в его венах. Теперь неудивительно, что он радовался моим вязаным вещам. Надо ему носки связать в этом году, носков никогда не бывает много, тем более наставник Рауль прислал мне целый ящик шерсти тибетских лам. Ладно, что там еще? В рот мне ноги. Да через что ему в жизни удалось пройти, что он так раскачался. Сила личности ранга В, сила духа ранга В, спасибо, что эрудиция только ранга С. Я поглядел на свою эрудицию неведомого ранга и стало как-то грустно. О, интересное дополнение — авторитет в силе личности, что он там дает. Авторитет, любое ваше влияние требует в два раза больше очков морали для противостояния. А, так теперь понятно, почему так трудно противостоять дедуле, а потом еще мораль знатно проседает и кошки в домене скребутся. Могуч, и спасибо, что его авторитет работает только в волшебном мире. Ладно, может, в способностях не все так радужно. Я аж голой задницей на мозаику пола присел. Ранг С, ранг СС, Тринити, это легально, он вообще человек, даже в большей степени, чем ты, братик. Человечность Дамблдора 92, и присмотрись внимательно к этим рангам. Присмотрелся. Так, ранг С в окклюменции, ага, подключение к паутине увеличивает на ранг, но это означает, что он сам развил до ранга, это очень много. Ага, легилименция, дополнение к окклюменции, значит, мне не светит ни первое, ни второе, осталось понять почему. Может, паутина поможет? Ваших знаний потустороннего недостаточно для осознания паутины. Блеск, но я же не могу завалиться к Дамблдору и спросить его про паутину. Тем более, как я ему объясню, откуда я узнал, приснилось. Хотя да, может, сработает, тут волшебникам новые чары чаще всего снятся. А вот ранг СС. Пока вы обладаете палочкой с сердечником из изначального вещества, ваш ранг могущества на 4 выше. Ага, а что такое могущество? Могущество – способность, позволяющая черпать силу из алтаря и творить чудеса с ее помощью. Ах, ты же хитрый жук в муравейнике. Или все же лис в курятнике. Пока остальные корячатся с преобразованием эфира, развивают эфирное тело и батареи, ищут источники, чтоб черпать из них эфир, изучают материалистическую картину мира. Он просто берет из алтаря. Интересно, алтаря посвященного кому? Неужели, зная профессора, наверняка может и с нейрлатхотипом по утрам кофе пить, и всяким мигу руку жать. Он запросто может оказаться рептилоидом, засланным сюда ануннаками, и выходит, что он меня готовит в иллюминаты. Нет, вроде человек, очень могущественный человек, но все же человек, значит и божество какое-то рядом. Наверняка у него тело слабо развито, как у меня. Да, ебаный в рот. Ношение брони. Панцирь, ранга С, сука. Дважды, сука. Он что, спит в ней? Хотя, зная сколько у профессора врагов, наверняка спит. И что еще, легкая атлетика, плавание, все ранга С, еще есть боевая акробатика и просто акробатика такого же уровня. Хоть тихий шаг ранга Д, еще владение клинковым оружием, кинжалами, муай-тай, зачем ему муай-тай? Хэймэм, хэймэмэм, о, эфирное тело. Ну-ка, ранг Д и всего 4 батареи первого уровня, надо поискать трупики могловоспитанных, вдруг он действительно их в жертву приносит, так я тоже хочу, а то вон сколько сил ушло в развитие моего эфирного тела и преобразований, а так, принес пару жертв, станцевал голым у костра пару раз в год, и носишь с собой первовещество, колдуй не хочу, хэймэм, цигун, серьезно, рангс в цигуне, способности позволяющие управлять потоками ци в организме, так еще и дополнение. Инициация трансмутаций, блять, только не говорите, что у Дамблдора есть система и он качается при ее помощи. И скорее всего есть, так как есть физкультура ранга Д, столько же медитаций, и рангс в мнемотехнике. Не удивлюсь, если это Дамблдор подкинул мне ту книжку. Ох, а знаний сколько. Алхимия, чары, трансфигурация, проклятие, ритуалистика, волшебные вещи, зелья и пару об устройстве мира. Так, способности дипломатии всего 3, а не как у дяди Мартина. Тьфу, так еще проглядел, что у него и преобразование ранга Е есть. Теперь понятно, он начал, как волшебник, а потом встретил парочку существ потусторонних и быстро переквалифицировался в жреца. Только зачем ему столько боевых способностей? Еще и потенциал тела пробудил до ранга Д. Охо, где бы столько времени взять, чтобы покачаться, а то наверняка его валить придется, как финального босса перед мировым господством. В это время в углу душевой сидел Нейрлатхотеп, мимикрируя под кафель, и раздумывал, а может действительно подружиться с Дамблдором. Но быстро отмел эту мысль, сочтя Дамблдора слишком опасным для его слабой формы в этом мире. В общем, в башню Рейвенкла я возвращался в положенной для сегодняшнего утра апатии. В нижней части башни уже накрыли завтрак в малой столовой. Тут был типичный буфет, большие столы с готовой едой, большие тарелки, куда можно себе накидать поесть. Я был погружен в свои мысли о Дамблдоре, и о том, как он стал таким монстром, а то самому хочется. Так что особо не следил, что накладываю. 1,5 фунта мяса, пару вареных яиц, графин с молоком, 1,5 тарелки овощей, творога со сметаной и сверху меда, овсяночки 1,5 половничка, еще пару плиток шоколада. Надо будет поговорить с местным шефом. Уж больно много жирного и сладкого на завтрак. Если такое же подают Гриффиндору, то понятно, отчего у них в жопе свербит, от избытка сахара. А вы не лопните, Поттер, раздалось с места напротив и чуть левее меня, стоило лишь присесть за стол. А, господин Левин, доброе утречко, вы еще не видели, сколько я пью воды в день, тогда бы точно мне диагностировали диабет первой группы. Доброе утро, Гарри, в унисон произнесли Пенси и Пенелопа, усаживаясь напротив меня. Стоило им усесться напротив, как их милые личики с доброй улыбкой исказились гримасой презрения, когда они повернули голову в сторону друг друга и громко хмыкнув отвернулись. Но ничего, они еще наказаны, устроить настоящую кошачью драку из-за места по мою правую руку. Мне пришлось их брать за уши, вести вокруг стола семикурсников и усаживать напротив, так еще пригрозил, что не буду с ними разговаривать, если они устроят еще что-то подобное, а то вздумали позорить меня, я их в лучших поколения записал, включив в мою свиту, а они чем мне отвечают? Эх, надо будет беседу провести, где там мой ежедневник? Что-то я не видел вас сегодня утром в спортивном зале, мисс Уотерс, я, растерялась Пенелопа и начала оправдываться, и судя по глазам и щекам ей было стыдно. Занимаюсь гимнастикой и растяжками, делаю это по вечерам. Тогда я тебя сегодня вечером жду, поглядим, что ты там растягиваешь. Пенелопа покраснела до кончиков ушей, Видать, что-то ей Алекс все же показал, и судя по реакции, не совсем то, что надо. «А вы, мисс Паркинсон, надеетесь на хорошую наследственность?» «Гарри, ты не с той ноги встал?» — сморщила носик Пенси. «Я намекаю, как и где вы можете проводить со мной больше времени, но нет так нет». Пенси задумалась, что даже овсянку перестала поглощать. «Занимаетесь спортом, мистер Поттер?» — голос принадлежал шестикурснице. «Сказал бы я, если бы не ее огроменные ручища и просевшая под ней лавка, коротко стриженные волосы, небольшие клипсы в ушах и злоупотребление анаболиками на все тело. При этом глаза умные, а мордашка милая, относительно того монструозного тела, что она себе слепила. Даже грудь третьего размера проглядывается сквозь форменный жилет. Раиса Зарянова, здоровенное лапище потянулось в мою сторону. А у вас крепкие руки, мистер Поттер. Хорошо, хорошо. Моя мама Александра Зарянова, наверняка слышали о ней. Нет, впервые, вы из бежавших белых, я так понимаю, не, раньше переехали, чем-то не угодили Распутину. А стоило закрепиться здесь, как там началось всякое. Давайте с утра не о политике, ладненько, давайте лучше о квиддиче. На лице Заряновой вспыхнули глаза и появилась хищная улыбка, в которой не хватало пары зубов. Не интересуюсь, надеетесь на хорошую наследственность? Я внимательно смерил взглядом ее тарелку, в которой в отличие от моей было меньше овощей и куда больше жирных сосисок и вообще был жареный бекон. Поэтому я просто приподнял брови и насмешливо улыбнулся, кивнув на ее тарелку, продолжая отрезать кусок от стейка для бегемота. Котейка уже трется о ноги и просит жрать, получив кусок, ушел жрать к камину. «Так, каким спортом интересуетесь, мистер Поттер?» Продолжила наседать на меня и свою тарелку Зарянова. «Да, я индифферентно повел плечами, таким, каким любой мальчишка бы интересовался. Легкая атлетика, плавание, баскетбол, волейбол и муай-тай». Зарянова присвистнула. «Неудивительно, что вас пророчили в Гриффиндор. Осталось понять, что он забыл у нас», — подал голос мистер Левин. «Слышь, прокаженный, ешь молча там, нахер вообще сюда сел?» «Я сел первым, это Поттер подсел. Я тут сижу с первого курса и привычки менять не собираюсь. Прошу меня простить, господин Левин, в следующий раз я не допущу такой оплошности». Я встал и поклонился. «Ты особо перед ним не изгаляйся, мы не на Слизерине, а если кто не нравится, запросто вызовем в бойцовский клуб». Я наклонился поближе к Заряновой. «А разве первое правило клуба не говорить о клубе?» «Нет, первое правило – не бить девок по лицу». «Выходит, что второе – не бить парней по яйцам?» «Нет, второе правило – на ринге только двое. Будете участвовать?» «Подумаю». «Все же присоединяйтесь к нашей команде по квиддичу, Поттеры просто созданы для неба», – продолжила наседать Зарянова. «Не интересует». Поттер, не интересующийся квиддичем, настолько странно, как Левин, не интересующийся ювелирным искусством, или Заряновой едой, парировал Левин. «Аарон, я же встану и ты снова будешь плакать, как на третьем курсе». Я лишь хмыкнул и продолжил поглощать, точнее, жрать, чет действительно много себе набрал. «А ты не хмыкай, мелкий, я тебе тоже зад надеру, если на квиддич не запишешься. У меня даже метлы нет, а ты объяви на весь Хогвартс, что будешь летать. Тебе по кнату скинется Гриффиндор, Хаффлпафф по секлю, а Слизерин по галлеону. Вот и купишь себе хоть гром, хоть молнию. У меня нет лицензии. Получишь в конце следующего месяца. Я не умею летать. Научим. У меня времени не будет». Скинул последний козырь с рук. «И чем ты собрался заниматься, деловая наша колбаса?» «Запишусь в секцию баскетбола и волейбола». «Баскетбол у тебя может и получится, но вот команда по волейболу у нас только женская». «Так я в нее и собирался». «Это как? Я же Гарри Поттер, увидите. Давай забьемся. Что сделаем? Простите. Спор». Зарянова протянула лапище. «Если не попадешь в волейбольную команду, женскую, Хогвартса, то я тебя за шкирку к нам ловцом оттяну». «Так я же первокурсник. Флитвик выпишет разрешение». «Тогда Снейп мне выпишет разрешение на волейбольную команду». Я пожал руку Заряновой. «Аарон Бой, будешь свидетелем». «Ага-ага», — сказал Левин, но все же руки разбил. «Вот ты где», — сообщила Падма, устраиваясь слева от меня. «Мисс Зарянова, можете не вербовать Гарри в команду по квиддичу, он будет занят нашим проектом по изучению Парсилтонга». «Гарри будет занят изучением продвинутых чар и проклятий», — вставила Пенси. «И уроками», — добавила Пенелопа. «Правильно, девочки, объясните это мисс Заряновой, а то я уже не знаю, как донести мысль, что квиддич мне не интересен». «Что я тебе говорила, Грета, мы найдем его в окружении девочек. Привет, Рая, доброе утро, все. Послышался голос старосты позади, и ее мягкие округлости легли мне на голову, а руки обняли сзади. Дети поздоровались, а я закончил как раз завтракать, поэтому начал вставать. «Герой, а ты ничего не забыл?» – спросила староста, протягивая лист бумаги. «А как же твое расписание?» «Спасибо, староста, ты лучше всех». Я приподнялся на носочках и поцеловал ее в щечку, забирая расписание. Аврора Синистра сидела в преподавательской и нервничала, ведь ей предстояло провести урок у Гарри Поттера одной из первых. Астрономия преподавалась в двух форматах: обычной академической части теории в планетарии и практика в астрономической башне вечером, а некоторые занятия и глубокой ночью. Поэтому астрономию всегда ставили последним уроком. Из-за этого профессор Синистра имела возможность поглядеть на реакцию других преподавателей на знаменитого Гарри Поттера. Профессор Вайс стал первой жертвой Гарри Поттера. Он был молодым преподавателем трансфигурации и брал учеников первых двух курсов, которые не попадали к профессору МакГонагаллу. Профессор Вайс вернулся в замешательстве и весь следующий урок провел в преподавательской, изучая справочники и книги, что там, даже МакГонагаллу подошла с Дамблдором. И только совместными усилиями они смогли отыскать ответ на вопрос Поттера о молекулярной структуре добавочной плотности вещества. Дамблдор заявил, что это курс аспирантуры и чтобы профессор Вайс так и ответил. Второй жертвой стал профессор Флитвик, который вернулся в радужном настроении и был куда более загадочным, чем обычно. Он напевал себе что-то под нос и довольно смотрел в окно, покачиваясь на носочках. Дамблдор тоже подходил к нему, но уже по вопросу начисленных 40 баллов Ривенкла. Профессор Синистра лишь вздохнула и покачала головой. Еще будучи студенткой Ривенкла, она не понимала этой возни, как и любой ривенкловец. Ну повесит цвета твоего дома по всему Хогвартсу, ну будешь ты ездить на всякие собрания и представлять Хогвартс. Это же будет отвлекать от учебы и поиска знаний. Но видать у профессора Флитвика был какой-то бзик на этой почве, что его дом не самый важный во всем Хогвартсе. Следующей жертвой стала Маргарет МакГонагалл, которая преподавала математику и естественные науки по третий курс включительно. Маргарет была очень задумчивая и набросала целый список из 30 учебников, чтобы ей доставили из библиотеки. И так как у нее был следующий урок, быстро удалилась, столкнувшись в дверях с преподавателем Зати. Профессор Пак Ван Дайк был новым лицом в преподавательском составе и старым другом Дамблдора, хотя по нему и не скажешь. Вышколенный, подтянутый, с легкой сединой на висках, с мягкой поступью человека, готового в любую секунду вступить в бой. Он был родом с Таиланда, занимался каким-то боевым искусством и должен преподавать третьим, четвертым и пятым курсом. Его место должен был занимать профессор Квирилл, но тот оказался одержим каким-то духом. Профессор Синистра не была удивлена такому раскладу. Ей никогда не нравился Квирилл. Впрочем, ей не нравился и профессор Дайк. Раскосые глаза вечно смотрели с хитрецой, говорил он мало и в основном цитировал китайских мудрецов. Теперь с растерзания вернулась профессор Гвиннет Моррис, которая преподавала латынь и чистописание на первых двух курсах. С третьего курса чистописанием занимались уже преподаватели рун. Гвиннет вернулась очень довольная и нахваливала Поттера, который не только обладает талантом в изучении языков, но овладевает ими на глубоком уровне, стараясь мыслить как носитель, чем очень обрадовал профессора Моррис, так как такие ученики редкость. Так что весь перерыв она его нахваливала. Астрономия была спаренным уроком, поэтому профессор Синистра вздохнула и подошла к зеркалу. Поправив шляпу и макияж, она еще раз осмотрела себя в своей самой лучшей мантии и направилась в планетарий. К ее удивлению, дверь уже была открыта, шторы опущены, дети завороженно сидели и смотрели на звездное небо, созданное проектором. В центре зала расхаживал Гарри Поттер и что-то вещал. Профессор Синистра сама была той еще модницей и не могла не отметить, что стилисты Гарри Поттера знают свое дело. Мальчик выглядел на миллион. Космос – завораживающее место, многие считают, что он просто пустота, но это не так, космос заполнен материей. Кометы, разлитые энергией, различное излучение, мелкие осколки вещества в виде астероидов и нерожденных планет. Да, мы не можем протянуть руку и ухватиться за Вегу, Сириус или в мгновение ока оказаться у Альдебарана. Проектор, подчиняясь взмахам мальчика, подсвечивал нужные звезды и вращал туманности земного неба по его прихоти. Для нас это настолько же сложно, насколько муравью сложно попасть в Майами. Но хочу вас уверить, Хоть я сам не был в Майами, но муравьи там есть. Так и для нас, человечества, настанет тот час, когда мы сможем протянуть руки к звездам и собрать их в наших ладонях. Проектор стал гасить звезды, пока не остались те, что сжимал Гарри у себя в ладонях. Но звезды не просто холодные игрушки, а бездна космоса не просто молчаливо взирает на нас. Космос не пустота, но воплощенная магия. Магия, которая струится невидимым потоком и наполняет нас, и множество вещей вокруг нас. Из бездны космоса струится материя, позволяющая нам творить чудеса, нарушать привычные законы физики и позволяя коснуться самих звезд. Проектор развернул звездное небо, что сейчас находится над головами, и поднял его высоко вверх. Может, астрология не совсем точная наука, но астрономия одна из древнейших и точнейших наук. Положение звезд влияет на многие зелья, ритуалы, волшебные создания, как растительного, так и животного мира. Не зная движения звезд, мы будем блуждать в темноте и не сможем точно определить, где мы находимся. Шумеры и египтяне первыми начали наблюдать за звездами и собирать информацию, а наша задача, как их наследников, перенять и улучшить их знания. Гарри взял театральную паузу и обвел взглядом аудиторию, держа высоко палец вверх. «Хочу вас уверить, мы стоим на пороге времени перемен, когда многое изменится в нашем мире и мы сможем протянуть к звездам руки и сорвать их с небес, чтобы они покоились в наших ладонях». Гарри провел ладонью по миражу проектора, и звезды стали гаснуть, оставляя только туманности. Гарри элегантно на пятке одной ноги сделал полный оборот вокруг себя, показывая всем сжатый кулак, а когда его разжал, то там сверкали софиты звезд. Но любой путь начинается с первого шага, и прежде, чем звезды упадут к нашим ногам, мы должны научиться за ними следить, наблюдать и читать их послания. Гарри подбросил пригоршню звезд вверх, и те вернулись на небосвод. После чего Гарри начал кланяться аудитории, послышались первые хлопки, и уже весь зал ему аплодировал. Толпа любила мальчика, а мальчик любил аудиторию, он словно был создан для таких выступлений. Казалось, что он действительно желал того, о чем рассказывал, и звезды в небесах манили его так же, как и профессора Синистру. Звезды гасли, аудиторию начал наполнять свет ламп. Профессор Синистра заметила незнакомого мужчину, что стоял за пультом управления и помогал Гарри. «Что же, мистер Поттер, это превосходная вступительная речь, лучше бы даже я не сказала, что вы, профессор Синистра, я лишь воспользовался случаем и открытым планетарием, небольшая шалость, если вы позволите. Я позволю вам написать реферат с вашей вступительной речью, надеюсь к нашему следующему уроку его увидеть. Будет исполнено». Гарри обаятельно улыбнулся и поклонился, отставив в сторону руку.